за царем, но Богу. Я не сыщик, я турист, Аладдин не культурист, он поклонник страны Фигу. Все притоны обыскал, наркоманом забегал, но нигде Бутур не встречал. В Багдаде все спокойно, в Багдаде все спокойно, и спят седые войны на золотых коврах. В Багдаде все спокойно, в Багдаде все спокойно, и только недоволен судьбою падишах, судьбою падишах. Он валютный чародей, любит женский пол злодей. Он